На другое утро, когда мы все сидели за чайным круглым столом, вошел Фет, и за ним Марья Петровна, сияющая улыбкой. Они ночевали у нас. Афанасий Афанасьевич, поздоровавшись со старшими, подошел молча ко мне и положил около моей чашки исписанный листок бумаги, даже не белой, а как бы клочок серой бумаги. «Это вам в память вчерашнего эдемского вечера». Заглавие было «Опять». Произошло оно от того, что в 1862 году, когда Лев Николаевич был еще женихом, он просил меня спеть что-нибудь Фету. Я отказывалась, но спела. Потом Лев Николаевич сказал мне: «Вот ты не хотела петь, а Афанасий Афанасьевич хвалил тебя. Ты ведь любишь, когда тебя хвалят». С тех пор прошло 4 года. «Афанасий Афанасьевич, прочтите мне ваши стихи. Вы так хорошо читаете», — сказала я, поблагодарив его. И он прочел их. Этот листок до сих пор хранится у меня. Напечатаны эти стихи были в 1877 году, 10 лет спустя после моего замужества. А теперь на них написана музыка. Стихи несколько изменены. Приведу текст, который был мне поднесен. Опять. Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб только, дорогая, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло, томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, а жизни нет конца и цели нет иной, как только веровать в ласкающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой. Афанасий Фет. Я переписала эти 16 строк с описанием вечера Толстым. Стихи понравились Льву Николаевичу, и однажды он кому-то читал их при мне вслух. Дойдя до последней строки «Тебя любить, обнять и плакать над тобой», он нас всех насмешил. «Эти стихи прекрасны», — сказал он, — «но зачем он хочет обнять Таню, человек женатый?» Мы все засмеялись, так неожиданно смешно у него вышло это замечание. Странный человек был Афанасий Афанасьевич Фет. Он часто раздражал меня своим эгоизмом. Но, может быть, я была и не права к нему. Мне всегда с юных лет казалось, что он человек рассудка, а не сердца. Его отношение холодное, избалованное к милейшей Марье Петровне, меня часто сердило. Она прямо как заботливая няня относилась к нему, ничего не требуя от него. Он всегда помнил себя прежде всего. Практичное и духовное в нем было одинаково сильно. Он любил говорить, но умел и молчать. Говоря, он производил впечатление слушающего себя. В 20-х числах мая мы получили от Льва Николаевича письмо с посланным. Так как Дмитрий Алексеевич уехал к Борисову, то Дарья Александровна снарядила посланного за мужем. Лев Николаевич писал нам 25 мая 1866 года. Милые друзья!